Но сам он хорошо понимал, что здесь, на развилке важных торговых и военных путей, его новая крепость будет грозной сторожей не только против степняков, но и против врагов внутренних. К лету этого же года он выбил Давыда Святославича из Новгорода и вновь посадил там своего сына Мстислава. Сделать это было непросто. Он раскинул сеть своих людей в Новгороде, снабдил их золотом и пожитками, а они уже замутили и торг, и Софийскую сторону, нашептали в уши новгородскому владыке и боярам. Вскоре новгородцы заявили Давыду, что он им не люб, и пусть идет прочь из города. И тут же послали в Ростов за Мстиславом, сказав навече, что он их прирожденный князь, что они с малолетства его вспоили и вскормили. Мстислав отправился в Новгород, а ему на смену в Ростов из Переяславля выехал второй сын Мономаха, Изяслав Владимирович, который только-только вышел из отроческого возраста. И снова Гита и Владимир провожали очередного робеющего молодого князя в его первый путь, в далекие северные леса, вновь, как и в молодые годы Мономаха. Рядом с новым ростовским князем ехал зрелый муж Ставка Гордячич, которого Владимир отпускал на время от себя, чтобы тот устроил сына в Ростове. Ставка постарел и потучнел, седина посеребрила его все еще пышные темные волосы, лицо было покрыто рубцами, следами ранений, полученных в многочисленных сражениях. Но глаза глядели все так же дерзко, он так же легко вскакивал в седло. Мономах всегда грустил, когда этот близкий ему боярин, своевольный и упрямый, но безраздельно ему преданный, на время покидал его. Не каждый осмеливался сказать князю правду в глаза, и Мономах ценил это. Нередко поразмыслив над запальчивыми, порой обидными словами боярина, он менял свое, казалось, выношенное решение и говорил старому товарищу: «Ну что ж, Ставка, правильно рекут, муж, обличающий лучше льстящего. Спасибо тебе за правду». Уехал Изяслав, и словно опустел княжеский дворец, хотя детей в нем было еще достаточно. Но в те дни Мономах и Гита вдруг поняли, что с уходом каждого сына уходит частица жизни, и человек чувствует себя молодым до тех пор, пока есть в доме маленькие дети. И вот уже они вырастают, и ты видишь, как сам подвигаешься к роковой черте. И она уже где-то неотвратимо проглядывается, еще далеко, но с каждым бегущим годом будет подвигаться все ближе и ближе, пока не захватит весь горизонт. С каждым месяцем укреплялись связи Переяславля с Константинополем. Греки, зная о давнишней приверженности Всеволодова дома к Византии, постепенно обживали город, ставили здесь дома и лавки, внедрялись в церковный причт, старались ввести свои порядки в богослужении. Вскоре тесные дружеские связи с Византией пригодились. Из Константинополя прискакали гонцы с известием, что огромные полчища половцев во главе с Тугарканом, тестем великого киевского князя Святополка, оставили Приднепровские степи и ушли на Византию. Потом пришли гонцы из Киева от Святополка и подтвердили вести византийцев. Тугаркан продвинулся к Константинополю и остановился близ Адрианополя, в одном переходе от византийской столицы. И в это время, в середине февраля 1095 года, новая половецкая орда, часть ханов Итлария и Китана, вышла к Переяславлю. Половцы хорошо знали, что Мономах еще не имел сильного войска, что он только начал создавать дружину, готовить оружие для полка смердов и ремесленников. Знали они и то, что ни Чернигов, ни Смоленск, ни Тму-Таракань Переяславлю не помощники. Не верили Итлари Китан, что Святополк Киевский после последнего сокрушительного поражения под Киевом сможет собрать войско в помощь Мономаху. Половцы шли на Переяславль в полной уверенности, что Мономах будет вынужден либо откупиться от них богатыми дарами, либо не выдержит осады и сдаст город на поток и грабеж.